обломится. С явным облегчением выдохнул Харанзи. Доставим им груз, заберем деньги и помашем платочком. А будут настаивать, познакомиться с дроидами Шрей. Я-то уже себе не весть что надумал. Спасибо, друг. Ари. Дверь на камбус открылась, заставив меня отвлечься от разговора со владельцем кузнечика. Так и знал, что найду тебя тут. Мастер Игорь, мы с Дрейком уважительно склонили головы, отдавая дань традиционному этикету солнечников. Да, этикет, оказывается, есть. Простенькие правила хорошего тона в общении с учеником, с учителем и с равным, не заменяющие, а дополняющие обычную вежливость. Как обычно в вопросах одаренных, уходящие корнями в седую древность. Впрочем, Боркрауль прекрасно обходился без дополнительных расшаркиваний и нас стес даже учить не стал. Хотел еще раз поблагодарить за помощь с Алисой, профессор не стал маячить на проходе, закрыл створку и неспешно устроился на за столом. Новый состав я выставил перед временным наставником чашки, заварник и только потом уселся сам. Локкийская трава, прикрыв глаза, сразу же определил Игорь. Не знал, что ее можно заваривать. Владелец плантации разрешил мне собрать всю некондицию, испорченную во время боя, развел руками я, так что мне было, с чем поэкспериментировать. Я уж вижу, хмыкнул мой визави, кивком головы указывая на ряд горшков с землей, в которых бодро зеленели знакомые побеги. Ты ведь в курсе, что в искусственной среде эта зелень толком не растет, а земля, что ты набрал, скоро истощит свой состав в отрыве от экосистемы Ергина. У меня, не истощит, с законной гордостью семилетнего агронома заявил я, снимая один из горшков с полки. Вот, локкийская трава травой называлась не совсем правильно, скорее ее нужно было назвать хвощом или даже сухопутной водорослью. И она явно не являлась продуктом естественной эволюции, о чем Лойс точно знал. Посадки несли следы работы ведьмы. После содержания своего зеленого уголка в доме Талани мне без проблем удалось их обнаружить, как только до меня дошло, куда смотреть. Да и само растение гораздо легче откликается на воздействие витальной энергии, чем дикие. Так что стоило мне охватить руками бока горшка, как стебель прямо на глазах у Дрейка начал удлиняться. Мы посмотрели друг другу в глаза. Этого разговора я ждал с тех самых пор, как показал Алисе формирование энергетической нити. Показал, не являясь учителем-солнечником, и у нее даже получилось повторить еще пока мы ждали очистки ее комбеза пушком на инженерной палубе. Другое дело, что сколько-нибудь длинную и долгоживущую нить у младшей Дрейк сделать даже сейчас не получалось. Кто бы другой сдался, но только не профессорская дочь. Она уперлась, каждый день тренировалась и регулярно демонстрировала мне свои успехи. У ее отца не могло не возникнуть ко мне закономерных вопросов. И то, что он решил поговорить со мной так поздно, означало только одно. Мастер Игорь неплохо разбирался в ведьмовстве как минимум в теории. Наверное, мне стоит спросить тебя, подмастерье Ари, не о том, что ты от меня ждешь. Ты не задумывался, почему характер взаимодействия одаренного и энергии потока называют путем? Чуть прищурившись, спросил меня он. Из-за принципа «чем дальше, тем больше», предположил я, немного подумав. На исполнении более простых приемов зиждется понимание, как делать более сложные. Верно, покивал пусть и временный, но все ж наставник. Но в этом названии заложен еще один смысл. Человек не может идти сразу двумя или более путями. И путями, соответственно, тоже. А попытавшись объять то и это сразу, останавливается в развитии где-то после овладения начальными навыками. Но для тебя, я вижу, это новость. Я специально показал тебе не только режущий удар, которым твой первый учитель, похоже, не очень любил пользоваться, но и сферический щит, грандовское умение, и у тебя в первом приближении получилось воспроизвести и то, и другое. Упс, то есть обучение у ведьмы ничуть не повлияло на твой потенциал как солнечника, удовлетворенно прикрыв глаза, покивал мастер Игорь. Почувствовав мои эмоции, на камбус подтянулись на Эйло, но спрашивать ничего не стали, только расселись на столе по сторонам от профессора. Почему у тебя не так, как у других, легко угадал мой молчаливый вопрос мастер. Не знаю, подозреваю, что никто тебе не скажет. Честно говоря, несмотря на некоторые общие тенденции, каждый одаренный взаимодействует с энергией звезд в чем-то по-своему. Пути – это ведь не точная наука, а лишь за века нащупанные вслепую последовательности продвижения к пониманию потока и его возможностей. То есть радуйся и пользуйся, и не грузись, переварив услышанное, переспросил я. Именно так, широко улыбнулся Игорь. Тебе очень повезло, потому попытайся и дальше пользоваться своими возможностями. Ты не представляешь, сколько с меня потов сошло, прежде чем я выучил всего один прием пути монаха, но после именно он спас мне жизнь как минимум 3 раза. Смотри, мастер закатал рукав до локтя, выставив руку так, чтобы ладонь оказалась напротив лица. Немного напряг мышцы и кожа начала стремительно темнеть, образуя этакую перчатку до локтя. Попробуй на ощупь, наставник протянул мне руку, укрытую исполненным приемом. Разумеется, потянулся не только я, но и фамильяры. Как камень, вытаращилась оранжевая. Это не барьер, растянутый по коже, удивилась зеленая, но и не трансформация эпителия, что-то третье. Я тоже сначала просто дотронулся, потом постарался продавить покров, дудки, словно перчатку композитной брони попробовать пожать. Наша солнечниковая связь учитель-ученик донесла до меня принцип создания такого эффекта. Предельная, даже запредельная напитка энергии потока, называется «железная рубашка», прокомментировал Дрейк, отменяя прием. Название историческое, разумеется, как и название пути. Вроде как в древние времена монахи, обитавшие в горах прародины, смогли постигнуть его, отказывались от оружия. Обучение происходит не просто повторением одного и того же действия. Нужно войти в состояние отрешения и оставаться в нем, пока не придет просветление. Объяснить невозможно, надо испытать. Помнится, еще 20 минут назад я ходил под впечатлением о том, к кому меня пристроила мама Кони. Сейчас, после краткой демонстрации и небольшого экскурса в историю преображения команды кузнечика, мне казалось интересной, но мелочью, по сравнению с реальными тайнами мироздания. Ну и мастер Игорь тоже впечатлил. А сколько всего путей? Я не мог не задать этот вопрос. Мне известно о 4, кивнул профессор. Путь ведьмы, или как они сами его называют иногда, путь матери. Тут ты мне скорее можешь что-то новое рассказать, а не я тебе. Путь монаха, путь укрепления и возвышения собственного тела витальной энергией, считается тоже темным только потому, что большой клан Ли не хочет растить себе конкурентов. Ну и выйти на последователей из-за указанной причины куда сложнее. Путь шамана, о нем знаю только то, что он нацелен на взаимодействие с энергетическими сущностями звездного потока. Ну и путь солнечника. Историческое название не сохранилось, или, скорее, его специально забыли. Но, вероятно, все же, путь воина. Полюбовавшись моим выражением лица, наставник хмыкнул и раскрыл еще один профессиональный секрет одаренных. Есть устойчивое мнение, что верхние ступени развития дара, если одаренному хватает упорства и потенциала их достичь, во многом нивелируют разницу между путями. Пути начинают вновь сходиться, и высшая точка развития, у солнечников это архимагистр или, короче, архонт, сходится совсем. Но сам понимаешь, Ари, архонты не те ребята, у которых можно запросто спросить, так это или нет. Спасибо за просвещение, мастер Игорь. Я не поленился встать и отвесить поклон поглубже. Алису я не буду учить другим ведьминским навыкам, и отговорю, если попросит. Игорь тоже встал и поклонился мне в ответ как равному, прежде чем покинуть камбус. Кажется, ну вот что такое наставник мне рассказал, некоторую общую информацию. Но надо понимать, что самостоятельно я бы ее вряд ли узнал. Знание реальной картины мира на самом деле очень важная штука, тем более для одаренного, способного идти 2 путями сразу. 3, странным голосом поправила меня Ло, посмотрела на меня, и неожиданно хихикнула. Ари, шаман, однако, тьфу ты, следующая цель, планета Вивина, это остановка, для профа, убедившись, что кузнечик покинул пределы атмосферы Ергена и штатно разгоняется для прыжка, начал свой обычный брифинг кэп. Ловить хамелеона-эндемика, добавил я про себя. Алисы рядом не было, но она успела выболтать мне все-все-все и даже больше перед стартом. Теперь я чувствовал себя так, словно сам фестиваль посетил, а не участвовал в рейде на пиратов. К сожалению, вивинцы не производят какие-то эксклюзивные товары на экспорт, а предпочитают привлекать туристов-дикарей из-за особенностей ландшафтов и эндемичной биосферы. Ну там костер, палатка, Фаркаш поморщился, показывая свое отношение к такому виду туризма. А еще там одна из лучших аэробайковских трасс 100 миров, вставил Стражинский. Только мы к Саревам опоздали. Мне кажется, ты уже и так налихачился месяца на 2 наперед, фыркнул Кос, в кои-то веки не обижаясь, что его перебили. Интересно, скоро индульгенция Корнелиуса закончится? В общем, на космодроме Вивины таможенный контроль примерно такой же, как на Дибиста. Только поэтому я согласился взять попутный груз на Арунану в закрытых ящиках и с сопровождающим их экспедитором. По условиям доставки, экспедитор будет все время находиться при грузе, не покидая трюм, из-за чего я настоятельно советую не подходить к ящикам и этому типу ближе, чем на 2 метра, чтобы точно никто не смог обвинить нас по итогам просмотра архива видео с камер наблюдения в том, что мы могли знать о том, что внутри. Всем все ясно, или надо объяснить? Глава 13. Свет. Год 1139 от начала экспансии. Гиперпространство. На борту космического корабля «Кузнечик», демилитаризованная саранча 8М. Есть некоторые закономерности, переломить которые сложно даже цивилизации, начавшей осваивать другие звездные системы 1000 с хвостиком лет назад. Например, если готовить вручную, обязательно будет загрязняться рабочее место повара. Ну вот хоть тресни. Поэтому отвертеться от рутинной вечерней уборки на камбузе никак не получалось. В том числе и потому, что настоящий повар никого в свою святая святых не допускает. Признавал святое право кока пачкать и убираться и корабельный устав. Очень удобный пункт, позволяющий выставить всех едоков в 8 вечера и до 7 утра не пускать. Правда, взамен устав требовал накормить вахтенного, попавшего на собачью вахту на вынос. Остальные же могли напиться чаем и заживать червячка ночного голода печенькой в кают-компании. А кто поумнее, мог заранее додуматься прихватить до закрытия столовой кое-что повкуснее. Например, булочки с корицей. Все, какие есть. Я покачал головой, наблюдая, как Мария Шерой балансирует блюдом с целой пирамидой выпечки. Вышел следом за ней в коридор, убедился, что безопасница справилась со своей логистической задачей. Кивнул подошедшей Алисе, пропустил ее внутрь, а сам повесил на дверь бумажную табличку. «Идет тренировка одаренных. Не беспокоить». Зашел и заблокировал вход за собой. «Сегодня опять тренировалась одна», — пожаловалась мне Дрейк. «Почему-то у меня такое ощущение, что только вместе с тобой у меня какой-то прогресс идет. Тебе ведь отец объяснил, что энергонить — прием, плохо подходящий к стандартной программе обучения солнечника. Я не спрашивал, потому что точно знал». «Объяснил», — поморщилась девочка. «Но ведь я усвоила принципы, знаю, как и что делать. Почему еще и так тужиться приходится? У тебя-то так легко выходит». «Легко не значит хорошо», — хмыкнул я. «Видела бы ты, как настоящий профи нитью пользуется. А да, хвалите меня. Сегодня рыжая предпочла валяться на кухонном столе, а не носиться по кузнечику, суя нос во все каюты. О, а вот и пушистый вернулся. Всем привет». Аккуратно вытащив решетку вентиляции изнутри, паук, выбравшись, аккуратно вернул ее на место. Еще и лапкой помахать не забыл. «Он с нами поздоровался?» «Да», — прислушалась к своим ощущениям, сообразила Алиса. «И не только со мной, по-моему. Эх, надо что-то делать с расстоянием действия приема». Тем временем Пушок заглянул к себе в духовку и выбрался с недоплетенным чем-то. «Подозреваю, паук готовит Алисе подарок за то, что та сохранила его инкогнито, как мне. Но соученице я о своих догадках, конечно, не скажу». Тем временем Дрейк уселась на пол в метре от восьминогого охотника, поджав ноги, и принялась тренировать безмолвный диалог через нить. Повезло, что это занятие нравилось обоим, и Пушок свою визави всячески в стремлении поговорить поддерживал. «Что ж, у меня тоже есть, чем заняться». Скопировав позу Алисы, кажется, на земле она называлась поза портного, я выставил перед лицом кисть руки, как это сделал мастер Игорь во время демонстрации пути монаха, и попытался повторить то, что сделал он. Удивительно, но у меня уже кое-что получалось. Определено, кисть потемнела. «Знаешь, Ари, Ная подошла ко мне, использовала мое плечо как упор и потрогала передней лапкой мою руку. Чем лучше у тебя получается, тем больше этот прием напоминает мне то, как мы взаимодействуем с вещественным миром. Ты пытаешься согнать в кожу энергию, вместо этого попробуй сделать ее там плотнее. Вот это задачка. Прямо сейчас и попробую», — согласился я. «Кто бы только сказал, как это сделать». Год 1139 от начала экспансии. Планета Виви на периферии зоны влияния 100 миров. До выхода из прыжка 5, 4, 3, 2, 1. «Выход», — оповестил полетный компьютер. «Получаю данные от местного диспетчера», — оповестил Стражинский. «Космодром готов нас принять. Есть сигнал системы автоматизированной посадки. Говорят, есть проблемы с визуальным контролем посадки в нижнем эшелоне и рекомендуют садиться у них». «Пойдем на автоматике», — распорядился Фаркаш, который и не собрался совершать посадку где-то еще, хотя именно вивенцы разрешали самостоятельные посадки в заранее оговоренных точках. Особенности местного законодательства, написанного с учетом здешнего туристического бизнеса. «Сделано, Кэп», – отчитался Михват. «Я, слушая этот диалог, рассматривал планету на шикарных обзорных экранах Саранчи 8М. Все планеты с полноценной биосферой чем-то напоминают Землю из космоса, и чем-то отличаются. Вот Вивина отчетливо тяготела к зеленому цвету, активно расчерченному цветными разводами горных хребтов, океанических течений и прочих видовых достопримечательностей. Для тех туристов, что мечтают слиться с природой, эта планета прямо-таки Мекка. Примерно 4 месяца в году широкой полосой по обе стороны экватора тут впадают в спячку кусачие насекомые и прочих мелкие опасные и не очень твари, природный феномен, и в воде тоже. Следом так или иначе пытаются проспать голодный сезон уже хищники. Можно купаться голышом, можно спать на земле без палатки, можно жрать почти все ягоды и многие грибы. Дрейк довольно подробно все рассказывал дочери, а вездесущая Ло уже привычно передала мне. Разумеется, мы пребывали не в сезон, хамелеоны ведь тоже хищники, причем отлично приручаемые. Из-за специфики источника доходов местные использовали этих двухметровых, если с хвостом, ящериц как живой репеллент, так что проф планировал их просто купить, уже одомашненных. Фенотип-то все равно дикий, зачем самим по джунглям бегать? В зоопарке эти животные потенциально могли бы занять нишу одного допускающих контакт видов, а не просто красоваться в террариуме. Если удастся заставить их размножаться в неволе, конечно. Тем временем планета успела заметно вырасти в обзорных экрана, а потом и вовсе разрастись во всю их ширину. Садились мы на теневую сторону, на космодроме стояла ночь. Работающее освещение позволило разглядеть огни нужного нам города и тут и там разбросанные населенные пункты поменьше. Хотя казалось, что и темные участки слабо-слабо испускают золотое свечение. «У нас обзорники глючат, или у них там земля светится?» – недоверчиво спросила Шрай. «Это у тебя что-то с глазами, а экраны в полном порядке?» – лениво среагировал Стражинский. «С момента бенефиса Корнелиуса прошло 2 недели, а эти двое уже вернулись к своему привычному стилю общения. Я не тебя спрашивала, вот без меха недоделанный». Ари не полезла за словом в карман безопасница. «Все в полном порядке». Я на несколько секунд вывел на центральный монитор цветовой и световой тест, заставив капитана крякнуть от неожиданности. Изображение с камер передается точно. Какая-нибудь рефракция, неуверенно предположил Харнази. Сейчас снизимся, сбросим плазменный кокон и поближе разглядим, хмыкнул Кэп. Однако у полетного компьютера была своя точка зрения. Внимание! Опасная плотность загрязнения газовой среды для использования оптических датчиков. Изображение синтезировано по данным локаций. Да что у них тут творится? Буркнул Кос, но разворчаться не успел. Космодромный робот уже сажал кузнечика. Ладно, посмотрим, что тут у них такое, неодобрительно высказался Фаркаш. Маша, опасности больше нет, выдвигаю мачту. Ох ты ж твою мать! Небо ночной Вивины светилось мириадами огней, сливающихся в этакую пелену. Прежде чем кто-то успел задать вопрос, один огонек возжелал сесть прямо на обзорную камеру на мачте. Фу, гадость. Стражинский передернул от вида жука во весь обзорный экран. Да эта штука с ладонь размером. Что это за гадость с лапками? Светлячок, ответил ему суперкарго. Брюшко светится, видишь, обычный светлячок. Я из корабля не выйду. Категорически открестился Михват. А как же легендарный гоночный маршрут аэробайкеров? Мерзко улыбаясь, подначила его Шрай. Никак, какие полеты, когда в воздухе каша из жуков. Вон пусть проф с ними общается, ему положено. Профессор Дрейк вернулся, когда день уже близился к астрономическому полдню. Как раз к обеду, на который подтянулись абсолютно все, кроме скучающего на вахте Корнелиуса. Похоже, нам придется задержаться на Вивине, со странным выражением лица сказал мастер. Местные отказываются продавать хамелеонов. Светлячки не опасны, но севший на голову жук или зателевший в окно, настроение испортит с гарантией. Местные продолжают вылавливать по лесам и свозить в город хамелеонов и пока справляются. Когда гонку отменили, часть болельщиков осталась, и теперь генерирует терабайты контента, любуясь взрывом численности люциферовых жуков 1. Уже кое-кто прилетел специально на это зрелище взглянуть. Хамелеоны наедаются и больше не могут жрать сутки 2, прокомментировала для незоологов Рипли. Вот почему все еще нужно все время новых подвозить. Итак, пока у летающих лампочек брачные полеты не закончатся, я пыталась получить разрешение на вылов. Я ж не просто ружье купила и к охоте готова, а в серьезных межпланетных сообществах охотников состою. Да куда там, еще и угрожали, что неприятности устроит, если решу самовольно ящерицу другую раздобыть. Ну еще бы, хмыкнула Ло. Мои фамильеры опять придумали себе новую забаву, типа участвовать в общих обсуждениях. Их, правда, никто кроме меня не видел и не слышал, но котов это не смущало ни капли, как того мужика, что разговаривал с телевизором. На самом деле, хамелеоны не столько едят, сколько отпугивают жуков, иначе бы ящерицы уже бы давно закончились. Природные антагонисты за века эволюции научились распознавать друг друга. Потому достаточно 2-3 особей на средний двухэтажный дом. Но когда насекомых столько, шанса не наесться у насекомоядных хищников просто нет, продолжил говорить проф. Потому приходится их менять на голодных. Именно это я имела в виду. Оранжевая для верности ткнула лапкой в Алисиного папу, чтобы все поняли, о чем она. Все в составе красного и синего демонстративно закатили глаза. Зеленая же демонстративно спала. Я подавил улыбку. Пусть развлекаются. И как долго? Деловито уточнил Фаркаш. Точно сказать не могу, пожал плечами Дрейк. Пока у местных нет данных, что произошло. Так удачно созрели личинки нескольких поколений жуков, вылетев в один год. Или это такое большое поколение одного года. Во втором случае осталось 2 недели до конца брачных полетов, а в первом, может и на несколько месяцев затянуться. Я тут почитал в местной сети, вклинился в беседу Синий, поправив на носу воображаемые очки. Светлячки – одна из туристических заманух Вивины на несезон. Типа чтобы фанаты аэробайкерских гонок не сразу улетали. Небесный танец живого огня называется. Вылет люциферовых жуков каждый год происходит примерно в один и тот же день, но без такого кошмара, как сейчас. Просто ночами в воздухе летают огни, и выглядит это просто красиво. Благодаря этому отели не простаивают совсем уж в холостую даже в низкий сезон, когда эти танцы и начинаются. Так у вивенцев экологическая катастрофа случилась, а они на ней поднять бабло пытаются. Потому было непонятно, осуждает такой подход Харанзи или нет. Кер одобрительно указал на суперкарго лапой. Дескать, шарит мужик. Волны популяции иногда выходят на пиковое значение, вполне обычное явление, не катастрофа. Отвечая Фаркашу, профессор не забывал про ложку и вилку, как-то незаметно опустошая свои тарелки, хотя порой их последствия выглядят как большая беда. Вроде тайги, где все зеленые просто съедены гусеницами всего лишь одного вида бабочек на площади во многие тысячи квадратных километров, ну или знаменитые нашествия саранчи. Однако, как показывают многовековые наблюдения, природные экосистемы уже на следующий год восстанавливаются как ни в чем не бывало. Капитан и Старпом дружно фыркнули, услышав про саранчу. Зато для сельского хозяйства пики численности вполне себе катастрофа. Расправившись со вторым, поделилась своими знаниями Лиза. Потому еще до начала экспансии подобные волны научились срезать. Обычно развеивая отраву с самолетов или даже специально выращивая насекомых-хищников против размножающихся насекомых-вредителей. И тоже с самолетов сбрасывали. А вот против кого-нибудь крупненького, вроде диких кабанчиков, приходилось уже нам, охотникам, работать. Ари, обед, бесподобный. Кто-нибудь относил Нилу в рубку его порцию. Я сделаю, раз уже поела. А чего мы Стражински в столовую не позвали? Проводив глазами Рипли с подносом, спросил Кос. Да он сам не пошел, поморщился Майкл. Сидит страдает. Связался со здешней аэробайкерской тусовкой, той частью, что пока не свалила. Эти тоже страдают. Пытаются пересидеть светляков и хотя бы просто для удовольствия погонять по трассе. А деньги в карманах все тают и тают. Обсуждают, как круто было бы взлететь повыше и засыпать все тут инсектицидами. Местные летунов за такую подставу четвертуют, хмыкнула безопасница. Небесный танец живого огня, кончающийся дождем из мертвых потухших светляков. Вот туризм-то воспрянет. Шрай, видимо, читала те же статьи, что и Синий. Получается, местные борются с нашествием жуков вполне себе исторически проверенным действующим методом, подвел черту капитан. Надо только подождать, пока эффект проявится или жуки свалит, так как фрахт, согласно контракту, в случае непреодолимых задержек продлевается с последующей компенсацией от грантодателя. Кэп посмотрела на Дрейка, тот кивнул. То и нам не стоит торопиться. Если так посмотреть, то мы на курорте, окруженные полупустыми отелями, ресторанами, бассейнами, барами. С энтузиазмом подхватил суперкарго. «Мне давно пора к парикмахеру сходить», – застенчиво призналась Мария. «Ну вот и здорово, объявляю увольнительную. Экипаж может сойти на твердь, кроме дежурного», – решил Фаркаш. «Меняемся раз в сутки, но на связи быть всем. Буду проверять, чтобы не было как тогда». Суперкарго и безопасница отвели взгляды, видимо, отлично помня, что тогда случилось. «Да, Маша, пожалуйста, занеси перед походом в салон консервов трюмному сидельцу», — вспомнил Кос. «Кормить мы его не обязаны, но он теперь явно сожрет свой паек раньше, чем мы достигнем Рунаны. Не звери же мы какие, человека голодом морить». «Сделаю», — пообещала с отстраненной улыбкой Ширай, уже налистывающая у себя на комме странички всяческих студий, салонов и мастерских красоты. «Ари, теперь ты», — обратился ко мне капитан. «Можешь сейчас заняться или дождаться, когда Стражинский надоест растекаться по креслу в рубке, нужно визуально осмотреть атмосферные движки, и изнутри, тоже. По идее, они не только жуков, камни и осколки металла переваривать без последствий могут, у нас ведь все-таки бывший штурмовик. Но надо убедиться, возможно, провести очистку, если что внутри застряло. Тебе это как раз по росту будет, не придется в три погибели сгибаться, как нам». «Сделаю», — повторил я за безопасницей. «Еще, как и обещал, я на правах твоего временного опекуна вписал профессора Дрейка твоим временным наставником. Так что между вахтами, пока мы остаемся на Вивине, ты на его ответственности. Раз мы задерживаемся на Вивине, стоит уточнить рекомендации по содержанию хамелеонов для зоопарка», — озвучил свои планы мастер Игорь. «Сейчас буду по свежим впечатлениям записывать и оформлять увиденное. Думаю, еще стоит поймать несколько люциферовых жуков и привести в гибернации в зоопарк для более подробного изучения пищевых пристрастий ящериц. Алиса знает, как это сделать». «А, что?» Младшая Дрейк просидела весь обед тише воды ниже травы, умудрившись наладить таки связь с пушком в духовке. «Жуки-светляки, нет проблем, пап. Ари, я тебе все-все покажу. Это весело. Только не отходите далеко от кузнечика», — предупредил профессор. «Жуков тут везде полно. И сразу возвращайтесь на борт, если система громкого оповещения космопорта даст сигнал о взлете или посадке другого корабля. Да тут легкотня. Алиса всучила мне перчатки, сачек, контейнер на ремне литров на 5 и баллончик. Ловишь и сразу через сетку прыскаешь парализатором. У насекомых дыхание через специальные отверстия в боках идет, без активной мышечной компоненты, как, например, у людей. Потому мы от нервно-паралитического яда задохнемся и умрем, а светляки просто двигаться не смогут до окончания действия». «Ясно», — я с опаской покрутил в руках емкость с отравой, на которой соседствовали надписи «Не направлять на себя» и «Безопасно для людей и домашних животных». «Хорошо, у меня стойкость к ядам, как-то сразу спокойнее себя чувствую. Главное, извлекая из сачка, не поломай лапки и не оторви ничего», — закончила инструктаж дочка профессора. «Говорю же, легкотня, вдвоем за 5 минут наловим. Смотри, вон один на посадочной опоре сидит. Делай как я». Если бы существовали соревнования по ловле жуков с очком, Алиса точно уже была бы межпланетным чемпионом. Разгон, почти неотслеживаемый глазом замах, и светлячок куда-то полетел по своим делам. «Ты этого не видел?» Моя подруга скорчила смешную рожицу. «Просто давно не разминалась, наверное». Следующий жук на свою беду решил исследовать борт космического корабля. Теперь младшая Дрейк не просто бросилась на жука, а еще и помогла себе кинетическим толчком. Развязка казалась неминуемой, вот только жук считал иначе. В немыслимом противозенитном маневре он обошел устье сачка и пролетел мимо. «Вот это пируэт!» — вытаращился красный. «Ты вообще за кого? За нас или за жуков?» — ткнул его лапой в бок синий. «Не мешай!» — отмахнулся Ра, не отрывая взгляда от девочки, решившей поймать именно того светляка, кто от нее увернулся. «Ты глянь, эта битва будет легендарной!» Фя Файмала откуда-то сверху похвастал Сло, и тут же что-то с громким хрустом раскусило. «Фять, Фари, фут их еще фолна, тьфу, полно, я попробую на крыше кузнечика ловить», — прокричал я в спину Алисе. Та устроила светляку настоящий ад, со свистом рассекая сачком воздух и не давая улететь на спасительную высоту, но тот пока держался, размазывались в маневрах темной полосой. Выглядело уже не как битва, а как какой-то яркий экспрессивный спортивный танец. На сложенном аэродинамическом крыле кузнечика вместе с Ло обнаружилась Нея, и чутко надкусанный, но все еще шевелящийся светлячок, которого рыжая предусмотрительно удерживала лапкой. Да, Стражинский был прав в своей визуальной оценке. Насекомое действительно было размером в ладонь взрослого мужчины. «Звездный десант какой-то», — пробормотал я, опасливо опрыскивая издали отвращения, запихивая первый трофей в контейнер. Рассмотрев тварь вблизи, я заново оценил защитные перчатки. Голыми руками ощетившуюся хитиновыми шипами на лапах особь трогать совсем не хотелось. Как же хамелеоны справляются с охотой на жуков, если у ученицы солнечника реакции не хватает? Точно, аж подпрыгнула рыжая. Сбегаю гляну. Я поболтал емкость со слегка некондиционной добычей, одновременно наблюдая за эпичной битвой танцем. Потом оглядел саранчу 8М сверху. По корпусу и его деталям ползали и перелетали десятки огромных насекомых, таких неповоротливых с виду, но с полетными характеристиками боевого армейского дрона. Днем они не светились, понятное дело, что напрочь лишало их слабого подобия ночной привлекательности. Сбежал. Рядом со мной, тяжело дыша, плюхнулась Алиса, оттирая рукавом пот со лба. «Любуешься видами?» «Думаю, что мы делаем не так», — отозвался я. «Может, я бы и рад был договорить, но в этот момент получил удар по голове, сравнимый с хорошей затрещиной. Только не говорите мне, не двигайся», — одними губами прошептала мне Дрейк, подтягивая сачек. Незваный гость тем временем решил прогуляться и немедленно запутался лапками в моих отросших за время полета волосах. Это было немного больно и очень неприятно. «Алиса, нет». Я краем глаза заметил замах. «Да, ну ори, я, его, поймал». Мой голос дрогнул, когда я стянул с головы светляка. Внутри сферического барьера размером с футбольный мяч, он и сачек остановил. Этот щит у меня до этого раза никогда не получался целиком, максимум полусфера. «А теперь, пожалуйста, продавливай пшикой, и зэ забирай. Хамелеона мне, срочно, а лучше, двух. А мой подружке, небольшой прижизненный памятник за то, что вытерпела, когда пушок у нее в волосах копался, выбирая клейкую паутину». БРР. Один существительное «Люцифер» переводится на русский как «светоносный», в том числе фермент, за счет которого и работает биологический светодиод земных светлячков, совершенно официально именуется «Люцифероза». Глава 14. Бенефис Дрейков. Год 1139 от начала экспансии. Планета Виви на периферии зоны влияния 100 миров. Ари, нет, ну ари, я сказал, нет, тебе же жарко, лучше капюшон, чем еще раз вытаскивать жука из волос. Подругам они вообще не ловятся. Синий и красный, слушая этот диалог, покатывались со смеху. Одна зеленая делала вид, что ничего не происходит, но глаза ее выдавали. Блин, Алиса, мне надоело пререкаться. Светляк случайно мне на голову сел. Если уж на что и приманивать, так это на свет. Они же не просто так себе фонарь в брюшке отрастили. Точно. Я выдохнул с облегчением, когда Дрейк закопалась в своем комме, по привычке проговаривая себе под нос свои действия. Надо только настроить спектр излучения. Ага, даже искать в планетарной сети не надо, у папы в архиве есть данные. Вот, так, ну и где мои жуки? Я посмотрел на яркий даже днем фонарик коммуникатора, на владелицу средства связи, опять на ком. Алиса, тебя совсем ничего не смущает, а? День же, девочка посмотрела на меня со скепсисом, а светляки светят друг другу в темноте. А, логично. Боже, я поднялся на ноги и молча пошел по крылу к середине кузнечика, где у саранчи 8М располагались левая и правая группы ходовых двигателей. Два атмосферных движка и два для реактивного курсового ускорения и торможения в вакууме. Согласно полученному поручению, мне нужно было залезть в воздуховоды воздушных безлопастных турбин репульсоров и там все осмотреть на предмет целостности и загрязнений. В принципе, в них ломаться особо нечему было, недаром военные выбрали именно эти движители. Поток воздуха создается и закручивается за счет электрической высокотемпературной ионизации набегающего потока воздуха с последующим разгоном получившейся плазмы электромагнитным полем. Отсутствие движущихся частей – серьезный козырь к живучести агрегата. Кроме того, репульсор сам себя чистит, выжигая все, что попадает внутрь. Но, как говорится, сломаться может абсолютно все. Прослежу, чтобы никто не полез к пультам, догнав меня – Кер рыбкой нырнул прямо в корпус корабля. Следующий меня догнала младшая Дрейк. «Ну ари, ты сам говорил, что у меня бывают проблемы с мелкими деталями моих планов», напомнила она мне, «потому что эмоции мешают мне сосредоточиться и все продумать. Не мелкими, просто с деталями, поправил я. Мелкой деталью сгоревший ком и зависание в паутине назвать нельзя при всем желании. Но ведь кончилось все хорошо. Радостно улыбнулась подруга. Ты помог мне понять, пушка, а новый ком мне папа выдал из своих запасов. А, так вот откуда столь навороченные функции в приборе типа настройки спектра фонаря. А значит, меня надо понять и простить, а не дуться. Сделала вывод Дрейк, словно в противовес смешно надув щеки, одновременно нацепив на мордашку заискивающее выражение лица. Не знаю, как отреагировал бы просто ребенок, но я-то уже был взрослым в прошлой жизни. Ну как сердиться на мелкую милоту, которая хоть по глупости то и дело вляпывается, но никогда со злым умыслом. Я не обижаюсь, мягко ответил я ей. Просто давай договоримся не ловить жуков на мою голову, заметана. Улыбнулась девочка. А куда мы идем? Пришли, я поискал замок и длинным прутом с гранями отомкнул кусок обшивки, в раскрытом виде представляющий собой трап для инженерного обслуживания. Кэп поставил мне задачу проверить атмосферные движки. Ух ты, а можно я тоже гляну, хоть одним глазком? Ну, кто б сомневался, только не мешай, пожалуйста, попросил я, прикинув, что даже Дрейк не под силу что-то тут сломать. Тем более, Синий следит, чтобы никто не подал ток на пластины ионизаторов. Тут три камеры, я показал на сужение впереди, а потом и сам пролез туда. Там, где ты, забор атмосферных газов, я, в ионной, а дальше, разгонная, она открывается соплом. Пришлось зажечь фонарь, чтобы хорошо разглядеть идущие спиралями полосы пластин электродов, составляющие одно целое со стенкой движка. Нагара нигде не было, каких-то существенных скалов не наблюдалось. Крах, это был жук, констатировал Красный, увязавшийся за мной. Ты его фонариком немного ослепил, похоже, там, в разгонной части их куда больше. Видно, залетели ли и остались отдыхать до ночи. Гадость какая, пробормотал я, пытаясь понять, что делать с изгвозданной подошвой ботинка. Какая гадость, тут же сунулась Алиса, заглядывая через сужение. И, поскольку внутри было довольно темно, зажгла фонарь в своем комме. Значительно более мощный фонарь, вернее, фотонный источник комма зоолога-авантюриста Игоря Дрейка, где спектр излучения недавно был перенастроен под излучение светляков Вивины. Где-то секунду до меня порциями доходило все это, а потом... Алиса, я не успел выставить сферический барьер, стой и не двигайся. Дочь своего отца положил свой коммуникатор на подъем сужения так, чтобы я оставался в свету. Сейчас мы их соберем с тебя с запасом. Я не ответил, судорожно пытаясь растянуть тот кусочек железной рубашки, что у меня уже более-менее получился, на все тело. Долбанное просветление, ну и где ты? Как выяснилось уже на следующий вечер, суровые космические дальнобойщики долго отдыхать не умеют. К обеду весь экипаж, еще вчера рассказывающий, как они сорвутся в загул на несколько дней, неделю, не меньше, собрался в кают-компании, хотя все были свободны от вахты. Пришлось ставить тесто на булочки, чем-то же нужно было их кормить, и слушать, как нелегка жизнь туриста на этом поросшем зеленью куске камня, в основном, борьбой со скукой. Не, я так-то предполагал, что с выбором в баре будет туго, жаловался Харанзи, развалившись на стуле и раскачиваясь на нем. Периферия, понятно все, но они же даже про название основных коктейлей ничего не слышали. Я бармену говорю, а сделай мне, милейший, скопление скорпиона. Тот смотрит на меня, глазками лупает, типа, чего? Ладно, думаю, упростим задачу. Туманность страха, говорю, можешь сделать, созвездие хотя бы. И снова, хлоп-хлоп, настойки, говорит, есть, местные. Бренди еще, вина недавно вот завезли с Семиды. Кстати, ничего, хотя и суховаты, как по мне. В общем, одной криозаморозкой мы с Кэпом весь вечер и накидывались. За себя говори. Хмыкнул Фаркаш. Я пяток шатов пропустил и спать пошел. Это ты до закрытия в баре торчал. Вот, возмущенно подтвердил Старпом. Практически в пустом баре. Что это за курорт, где на весь зал, три калеки. Даже поговорить ни с кем. С барменом, классика же. Хихикнул Стражинский, который сейчас, вероятно, гордился собой за то, что не поддался общему желанию отправиться кутить. О чем можно говорить с человеком, который созвездие делать не умеет? Грустно вздохнул Корнит. Короче, скукота, валить отсюда надо. Маш, а ты чего? Кстати, я думал, мы тебя из здешних салонов, спа и парикмахерских с ногтями выдирать будем. А я все сделала. Безопасница покрутила шеей, демонстрируя тем, кто еще вдруг по какой-то причине не заметил ее новую прическу. и на массаж сходила, и в бассейне поплавала, и в сауне посидела. Полный курс омоложения и релакса прошла, суточный, сильна. Капитан поднял большой палец. Совсем что ли не спала? Ой, да на борту отосплюсь. Но я с Майком согласна. Делать тут нечего. Цены завышены вдвое из-за этого небесного танца, а сервис очень так себе. Хотя массаж и неплохо делают. Такой массажист еще, мускулистый. Госпожа Ширай, тут дети, как бы, расхохотался Харанзи. Просто массаж, дубина. Поджала губы Мария, но самую капельку покраснела. Мы с Алисой, она тоже крутилась тут, переглянулись. В глазах подруги светился вопрос, что не так с массажем, и почему взрослые вдруг считают эту тему неподходящей для разговора в присутствии детей. Я с самым серьезным видом пожал плечами, мол, фиг его знает, это же взрослые, у них все не как у людей. Я, честно говоря, тоже не хотел бы тут сильно задерживаться, перевел тему капитан. Здорово, конечно, спать на кровати размером с мою каюту, но реально скучно. Половина заведения не работает, жужжание это постоянное над головой, а может просто кто-то не умеет отдыхать, подколол коса Нил, это говорит тот, кто корабль не покидал, тут же отбрил фаркаш пилота, но если серьезно, что тут можно сделать, профу нужен хамелеон, а местные на этот товар наложили самое жесткое эмбарго, только и остается ждать, пока жукам надоест свой танец выплясывать, надеюсь, не две недели, ай, я неодобрительно посмотрел на младшую Дрейк, незаметно ткнувшую меня в бок. Что, ТСС, есть идея, только проверить надо. Про светляков, на 10 минут, но нужна твоя помощь. Ну пожалуйста, Ари, без тебя за 10 минут кухню не разнесут, булочки ты им уже отдал. Ладно, так же тихо ответил я, уговорила. Пошли на 10 минут. В отличие от взрослых, я на себе прочувствовал, что Алиса реально умная и креативная. При всех ее недостатках в виде непоседливости, чрезмерной самоуверенности и прямолинейности в стиле придумал-исполнил там разберемся, способна порой генерировать такие идеи, которые другим и в голову прийти не могут. А еще мы реально подружились во время всех этих перипетий. Да и, честно сказать, не так уж часто что-то случалось за прошедшее время. Мирно мы общались гораздо чаще. Первое, что сделала подруга, оказавшись на улице, это посадило световое пятно мне на колено. Серьезно, я выразительно поднял брови. Это единственная поверхность, на которую можно светить. Для эксперимента важно знать о действительной повторяемости при повторении условий. Важно, сказала она мне, пытаясь копировать интонации отца. Ну, не на голову, и то хлебушек. Так-то Алиса права, научную ценность имеют только те экспериментально установленные факты, что можно в точности получить, повторив условия открытия. «Смотри, смотри, летит уже», едва сдержала охотничий азарт дочка профессора, когда от светящегося над нашими головами облака отделилась точка, и по широкой дуге направилась к манящему пятну. «Не двигайся, есть, ха, видел, с первого раза, а ты еще ворчишь, теперь я освещу тебя всего и ты поймешь мою гениальную идею». «Что?» Кажется, Алиса заподозрила какую-то засаду. По крайней мере, сделала попытку отступить, но я уже взял ее за плечи и развернул на 90 градусов. «Зачем?» – пискнула она. Свет фонаря, который она сжимала в руке, тоже переместился, упал на опору кузнечика. Я же провел по экрану ее комма, расширяя световое пятно. Вот, такая же площадь засветки. Даже в ночи было видно, как девочка покраснела. «Ой, детали, всегда старайся понять, что ты упустила», – сказал я и вздохнул. «Ну и что ты этими действиями хотела доказать?» «Вот, жуков в темноте налетело прямо порядочно, и большая часть с гулом кружила в воздухе перед пятном, не в силах найти место для посадки. Почему-то на сам фотонный источник в комме они по-прежнему не реагировали. Вот, что, смотри». Алиса перевела луч на бок корабля, максимально его расфокусировав. С приемлемой для жуков яркостью осветилась примерно третья часть грузового отсека снаружи, и начался локальный жук-апокалипсис. За несколько секунд светляков налетело столько, что от низкого гула начало закладывать уши, столько, что тела насекомых стали перекрывать лучи фотонного источника, и рой, охотясь за отблесками, оторвался от обшивки и начал угрожающе катиться на нас. «Вырубай!» Впечатленная Дрейк сразу послушалась. Когда насекомые разлетелись, я поинтересовался, зачем ты их спровоцировала, Ари, ты чего, это ж верный способ увести светляков из неба над городом, осветить в нужном спектре что-то большое и летающее, и все жуки за ним ломанутся, а, Тут я вдруг понял, что не могу подобрать возражений. Слушай, а ведь может сработать, ура! Подпрыгнула метра на три вверх ученица солнечника. Ари одобрил, только давай вместе подумаем о деталях, прежде чем другим предлагать, а то будет обидно, если на смех подымут. Давай, сдулась Дрейк, действительно надо. Я в сети читал одного ученого, детского психолога, говорил Кер, напустив на себя важный вид, и он утверждает, что большинство детей, которые в возрасте Алисы проявляют гиперактивность, вырастая, становятся спокойными и очень уравновешенными личностями, но только в случае, если их детские порывы не подавлять, в противном случае, они останутся такими же и во взрослом состоянии, типа, они пока маленькие, выплескивают всю лишнюю энергию, упростил доклад коллеги Ра, и потом уже нормально функционируют, вроде того, снисходительно кивнул Синий, и Алиса станет такой же спокойной, как ее папа. Подала голос вернувшаяся из хамелеоней разведки Ло, и секунду спустя, озаренная догадкой, ой, это он, получается, в детстве тоже был таким отбитым электровеником. Нэя, наблюдавшая за этим ученым диспутом, молчала, но я видел, что она держится из последних сил, чтобы не рассмеяться. Ну-ну, наши с Дрейк отсутствие вроде даже не особо заметили. Команда продолжала обмениваться впечатлениями, приходя в себя после такого подлого отдыха. Экспедитор этот. Понесла ему опять консервы, прошлые он подъел по-любому. Ну и посмотреть, чем он там занимается в нашем трюме, и этот тип на меня чуть не набросился. Представь, мол, как так, у нас договор фрахта, у него срочный груз и вот это вот все. А потом вообще выдал, как вы можете рассчитывать на долгосрочное сотрудничество, если в первом же рейсе поступаете таким образом. А ты, капитан, со старпомом синхронно подались вперед, изобразив на лицах искренний интерес. Здоровые, блин, мужики, а ведут себя, как дети порой. Знают же оба, кого взяли на борт, и Шрей сказали. И теперь предвкушают рассказ о том, как она отбрила курьера. А что, я, подбоченилась безопасница, сказала ему, как есть, что ты, мол, родной, транзитник без родины и флага. В договоре твоем написано, что летишь ты по маршрутному листу корабля, и сроки доставки твоего груза из точки А в точку Б там не прописаны. Так что сиди тут смирно, и не отсвечивай, пока взрослые проблемы решают, и трюм не покидай, это, как раз, в договоре доставки очень четко прописано. А он, говорю же, чисто дети, глаза горят, на губах улыбки, что называется, сделал гадость, на сердце радость, заткнулся и стал есть консервы. Шрей победно улыбнулась. Алиса нашла способ решить светлячковую проблему, громко и четко произнес я, воспользовавшись естественной при смене темы паузой в разговоре. В наступившей идеальной тишине грохот навернувшегося со стула Харанзи прозвучал особенно громко, а вот нечего было раскачиваться. Мы когда с Ари жуков для пудля папы ловили, одну вещь заметили, начало, как мы договорились, объяснять Алиса, если настроить фонарик на комме на спектр свечения люциферовых жуков, это несложно. Кстати, то они на пятно света сразу же слетаются, даже издалека, если видят. Чем больше освещенная поверхность, тем она для них притягательнее. И я подумала, что если выкрасить кузнечик фосфоресцирующей краской в их рабочем спектре, это проще, чем городить конструкцию из дорогих фотонных источников, и на нем взлететь прямо в тучу этих жуков. Корабль же быстрее их летает. Значит, облепить его они не смогут, и погонится, а кузнечик уведет основную массу жуков в сторону от туристической зоны. В тишине раздался новый стук, Кэп выронил свою любимую трубку. «Я все независимо учел и посчитал, должно сработать», — заявил Кер. «Сделать несколько кругов над зоной бедствия, собрать за собой рой, и на сверхмалой тяге улететь куда подальше. Девчонка гений, слышала бы его Алиса, загордилась бы сверх всякой меры». Впрочем, у нее и так все было в порядке с самооценкой, прямо сейчас она горделиво оглядывала собравшихся. В первый раз ей удалось замутить такой кипиш не потому, что она что-то не то вытворила. «Я не дам красить свой корабль какой-то там светящейся краской», — кричал Фаркаш. «А даже если бы и согласился, ты себе представляешь, сколько этой краски понадобится? Это же не мобиль перекрасить. Кто за это будет платить? Сомневаюсь, что профессор Дрейк. Спустить столько средств вместо того, чтобы подождать пару недель, пришлось еще раз устраивать демонстрацию с фотонным источником и жуками, и теперь в идее Алисы уже никто не сомневался. Вот в реализации, да и администрация этого курортного городка живьем сожрет, поддержал капитана его верный Старпом. У них низкий сезон, продажи идут только на волне этого небесного танца, будь он неладен, а тут такие мы, бах, и рушим всю туристическую индустрию только потому, что очень торопимся. Обсуждение разгорелось опять в столовой, после демонстрации. Не, ну краски правда понадобится очень много, встал на сторону капитана Ра, за что тут же получил подзатыльник от Най. Ай, а теперь за что? За пораженческие настроения, хмыкнула Зеленая. А не надо никого уговаривать. Вдруг подал голос Стражинский, чего никто не ожидал. Ни профессора Дрейка на краску, ни администрацию на разрешение. Нужно продать эту идею местным. Вот как надо, показала на Корнелиуса всеобщая мамочка. Красный только рот открыл от изумления. Не он один. Фаркаш с Харанзи, даже Шрей, теперь перевели взгляды на пилота. Удивленные взгляды, такие, в которых как бы читалось. Корнелиус, пилотирующий корабль под огнем пиратов и совершающий невозможные маневры в атмосфере, это нормально. Но Нил, предлагающая идею, нет, к такому нас жизнь не готовила. Ну сами подумайте, народ, ничуть не смутился этому скепсису Стражинский. Из этого же можно сделать потрясающее шоу. Что случится, когда волна популяции жуков сойдет на нет? Ничего. А мы местным продадим идею, которая позволит им стать туристической меккой сектора, причем, в низкий сезон. Люди, которые увидят его, будут стремиться вновь сюда попасть, а значит можно и цены поднимать. И всего-то надо выкрасить грузовой отсек кузнечика в этот состав, про который говорит Алиса, и подняться в воздух. А еще можно подтянуть аэробайкеров, которые тут застряли. Представьте только, шлейф насекомых тянется за нашим кораблем, вокруг летают байкеры с цветными дымами, фейерверки. Ну как я не догадалась, фыркнула Шрей. Все упираются в возможность полетать на своем любимом драндулете. Подожди, Маша, строго прервал ее почуявший запах денег капитан. А ты с ними сможешь договориться? Ну, с байкерами? Ой, да чего с ними договариваться? Всплеснул руками Нил. Они же тут без дела сидят и киснут. А тут возможность поучаствовать в шоу, которое может стать легендарным. Если скупить часть фейерверков и дымов, мы сможем их им продавать. Вставил свои 5 копеек Харанзи. Это, если администрация города согласится. Да брось, Кэп. Они ухватятся за идею руками и ногами. Стражинский, будто у него горело в одном месте, подскочил. Ну так что, я иду договариваться с гонщиками. Да, решился Кос, успев все обдумать и придя к заключению, что может поднять на ровном месте много денег. Давай, я иду в администрацию, а Майк, скупаю все, что может понадобиться для организации шоу. Кивнул Корнит. На какую часть маневренного фонда я могу разевать рот? Пока все тут и решим. Команда, до 50%, что скажете? Я за, делаем. Ари, твое мнение, это что, и я должен сказать? Ничего себе, да я расту прямо, голосую за бюджет. Конечно, я поддерживаю идею, ответил я, и одновременно с этим показал Алисе большой палец, чтобы никто не забыл, кто вообще идею придумал. 3 дня, всего 3 дня потребовалось команде кузнечика, чтобы провернуть задуманное. Стражинский не спал, ел урывками, постоянно пропадал в тусовке оставшихся на Вивине пилотов, но, как он сказал сегодня утром, все просто охренеют от восторга. Вынужденная сотрудничать с Мехводом Шрей хоть и кривилась, но все больше как-то задумчиво, и подтвердила, что небесная хореография зайдет для сельской местности. На ответственности Марии были летающие дроны, этакая воздушная подтанцовка для байкеров, кузнечика и светящихся жуков. Остальные вроде тоже не облажались, тем более у них и задачи были попроще. Скупить дешевые вне сезон фейерверки и смоки местного производства и разместить их на заранее оговоренных местах, подключив к системе удаленного управления, это у Харанзи. Фаркаш же взялся за проведение сделки с властями планеты. Причем он для солидности еще и профессора Дрейка уговорил взять найм как эксперта. В стороне в итоге остались я и Рипли. Алиса шла в проекте как автор идеи, и ей полагались соответствующие отчисления, что неимоверно раздувало гордость молодой Дрейк, разгадать тайну и получить сокровище, совсем как мои знаменитые предки, вскинула кулачок девочка, сразу деньгами даже лучше. Для продажи билетов выбрали трибуны аэробайкерской трассы, и нам 4 бесплатно достались самые козырные. Без Алисиного папы нам никто не дал бы самим сюда добираться, тем более вечером. 4-й стала Лиза, тоже решившая полюбоваться на результат с земли. Согласно легендам нашего клана, Первые дрейки прятали сокровища и составляли загадки, по которым их потомки те сокровища потом заново находили, хмыкнул Игорь. На мой взгляд, не самое продуктивное занятие. Так что согласен с Алисой. Лучше разгадывать загадки природы и за это сразу кэш на руки. Да, юху, издала победный вопль мелкая. Пока этот найм, мой лучший контракт за все время работы. А вот и Рипли с огромным бумажным ведерком попкорна. Ни одна охотничья экспедиция еще не приводила меня на аэрошоу. В этот момент из динамиков на трассе и по всему городу зазвучали первые аккорды музыки. И несколько тысяч простеньких дронов с яркими фонарями поднялись в воздух, красными и зелеными огнями очерчивая схематические фигуры из точек в среди желтых огней и светляков. Деревья с плодами, контуры гор у горизонта, даже в какой-то момент изображение самого светляка. Жуков, кстати, по ощущениям стало поменьше летать, так что Корнелиус и Фаркаш не зря спешили. Меж тем мелодия выделила одинокий нарастающий ритм барабанных ударов, все ускоряющиеся, словно кто-то бил в огромный бубен. Дроны заметались по небу, на самом деле, конечно, больше гасили и зажигали бортовые огни. И на кульминации ускорения от космодрома оторвался кузнечик. Проф сполна отработал свой хлеб консультанта, и теперь штурмовик реально напоминал суперогромного жука со светящимся брюшком. А всего-то дело в правильно нанесенных краской акцентах и запрограммированном в автопилоте наклоне корпуса судна при движении. Кос ругался, но разрешил. Автопилот вел саранчу 8М вверх и по расширяющейся спирали. И следом за такой поварешкой в небе начал закручиваться формирующий жучиной мегарой. Благодаря старшему дрейку, машина несла на себе признаки как самки, так и самца, и среагировали все. В какой-то момент я понял, что не слышу музыку, хотя она продолжала играть, настолько провалился в эпичное зрелище. Даже меня пробирает до костей, благоговейно прокомментировал Кир, занявший место у меня на коленях. У тебя нет костей, фыркнул Ра, которому больше нравились колени Рипли. Ой, да ну тебя, бесчувственный душнило, отмахнулся Синий. Я-то, душнило, возопил Красный. Наслаждайся зрелищем, а не выступай, благодушно с моих плечей отозвалась Ная. Смотри, Ло умнее тебя себя ведет. Рыжая, надо сказать, забралась на голову мастеру Игорю, уселась на задние лапы, а передние подняла вверх кошачьим жестом. Огонечки и... завороженно выговаривала она. Тем временем, большая часть насекомых поднялась достаточно высоко, чтобы стартовали аэробайкеры. Их машины несли на бортах серьезные дымогенераторы, которыми буквально можно было рисовать по воздуху. А вот чего у байкеров не было, так это автопилотов. Сами, все сами, ручками. Поэтому когда машины, в считанных метрах разминувшись в верхней точке траектории, изобразили дымом очертания горы, присутствующие на трибунах фанаты гонок разразились громкими приветственными криками. Высший пилотаж, пусть и по команде электронного диспетчера, координирующего дронов Шрей. Кузнечик сделал последнюю циркуляцию и полетел к горизонту, собрав за собой огромный светящийся хвост жуков. А дроны тем временем, сбившись в плотный шар, в образе солнца взошли над горой из дыма. Состав имел заранее установленный срок действия. Когда гора разом побледнела, становясь прозрачной, строй байкеров опять промчался над городом, рисуя уже реку, потом дерево, самую сложную фигуру.